Smart Reading. Ценные идеи из максимально полезных книг. Как любить ребенка? Автор Януш Корчик. Что значит понять ребенка? Огромный опыт Януша Корчика, семейного врача и директора детского дома, репетитора в богатых семьях и воспитателя в лагере для беспризорников, дал ему возможность узнать многое в природе ребенка. Но главное – увидеть глубоко индивидуальные проявления этой природы. Каждый ребенок не такой, как все, и не такой, как родители, и не такой, каким хотят его видеть. Ребенок – это всего лишь ребенок. Родители лепят из него свое продолжение. Общество – тот или иной тип. Но с точки зрения Корчика, даже новорожденный – не личинка, но личность. И он может лишь развиться в полный рост или искривиться при неверном обращении, а стать другим удобным не может. Задача воспитателя – поддерживать этого конкретного человека. Именно с признания индивидуальности ребенка и начинается уважение к нему. Каждый раз, когда воспитатели хотят впихнуть в ребенка лишнюю ложку каши, знаний или морали, они должны вспомнить, что решать ему. Корчик убежден, что ребенок выражает свои желания и нежелания с первого дня жизни. И обязанность родителей, особенно матери, учиться этому невербальному языку. А дальше, когда пора умиления младенцам пройдет и начнутся неизбежные конфликты, продолжать строить отношения разных и равных людей. Многие советы Корчика применимы далеко за пределами семьи или отношений с детьми. Поскольку он не выделяет детей в особую категорию, кроме необходимости учитывать их физическую хрупкость и социальную зависимость, то многие правила отношений пригодятся и в дружеской компании, и на работе, в самых взрослых ситуациях. Ребенок как личность. Положение ребенка в семье и обществе. Ребенок в семье и обществе унижен. Он мал и слаб, материально зависим. Все решения принимаются за него. За ребенком не признается право на личное мнение, симпатии и антипатии, на свободное время, на собственность. Все дается воспитателями по их милости. С детства человек приучается льстить, обманывать, подстраиваться. Лишь один из знакомых Корчику отцов выдавал ребенку еженедельные 50 грошей, вне зависимости от поведения, как его постоянный бюджет, чтобы научить тратить. Ребенок уже в младенчестве вызывает у родителей разочарование, даже если они с радостью ждали его появления на свет. Он причиняет матери муки при рождении, он плачет и мешает спать, болеет, не проявляет хороших задатков. Подросток же и вовсе выходит из повиновения, подвергая опасности свою будущность и саму жизнь. Разочаровывается и любящий свою работу воспитатель. А причина все та же. И родители, и воспитатель видят в ребенке потенциал, а ребенок живет сейчас. Взрослые подают ребенку примеры неуважения, лицемерия, навязчивости, грубых шуток. Детей не принимают всерьез, но ведь детство – не черновик жизни, а сама жизнь. Ребенок имеет не только будущее, но и прошлое, свои привязанности и суждения. Среди детей дураков не больше, чем среди взрослых. У ребенка не хватает лишь знаний. В нашем мире он словно иностранец. Уважать ребенка – значит уважать его незнание. Уважать ребенка – значит уважать его право быть самим собой. Не идеалом и не похожим на соседа. Не судить огульно, не сковывать свободу. Не говорить «мой ребенок». Даже в утробе матери малыш не принадлежит ей. Он – частица вечности. Не следует требовать с ребенка плату за любовь и за вложенные в него силы, деньги, годы. Он не просил. Одна из форм родительского эгоизма – постоянное сопоставление ребенка с образцом. Вечное он должен. Если и должен, то лишь самому себе. Нельзя предписывать единую диету и режим. Если предоставить ребенку быть собой – его организм справится с большинством проблем. Его личность разовьется наиболее правильным образом. Великая хартия ребенка – право быть собой, право на сегодняшний день и право на смерть. Уважение к личности, то есть отказ от общих схем в пользу права ребенка быть собой. Полноценная жизнь сейчас, а не послушание ради комфорта родителей или непрерывная учеба во имя будущего. Доверие к ребенку, то есть освобождение от надзора. Оберегая от несчастного случая и от болезней, от опасности порвать одежду и получить двойку, оберегая от смерти, ребенка лишают полноценной жизни. Природа, среда и воспитание. Факторы формирования личности. Ребенок не может соответствовать некой норме еды, сна и так далее. Один останется голодным, другого стошнит. Такого рода предписания – насилие. С момента рождения мать должна неотступно наблюдать за ребенком, не передоверяя его капризы няням, а здоровью врачам. Тогда она научится понимать малыша, видеть его особые потребности и первой заметит признаки развивающейся болезни. Кормление грудью способствует такому индивидуальному пониманию. Это лучшая гарантия против перекармливания и механистической диеты, но не от болезней. Болезнь тоже протекает индивидуально. Берущийся предсказывать – шарлатан. Следует ли сразу провести полный цикл анализов? Точность диагностики возрастет, но сколько инфекций занесут во время процедур? И следует ли спешить с лечением легкой болезни, которая вырабатывает иммунитет? Но если ребенок слаб или часто болеет, врачу и матери пора задуматься о режиме и диете специально для него. Восприятие младенца устроено иначе. Пройдет время, прежде чем грудь и лицо, запах, звук и облик соединятся в понятие матери, прежде чем он узнает самого себя. Однако выраженная индивидуальность присутствует с момента появления на свет. Педиатра один малыш встречает беззубой улыбкой, другой хмуро, третий рыдает. Хотя младенец еще не говорит словами, он передает свои чувства и потребности плачем, гримасой, жестом. Он познает мир, нарушает правила и, не говоря, уговаривает. Главная потребность едва начавшего ощущать себя малыша – «я сам». Деревенский годовалый ребенок уже живет, пробуя свои силы и совершая открытия. Юноша из обеспеченной семьи все еще только собирается жить. Но когда же? Вслед за познанием себя и ближайшего окружения – познание мира и социума, которое будет длиться всю жизнь. Существенный момент в этом познании – «моё». Отказывать ребенку в личной собственности, считать игрушки общими, то есть ничьими, давать и отнимать по прихоти или в наказание, значит помешать нормальному формированию отношений с миром. Природа в ребенке сильнее, чем воспитание. Ошибка горожанина – приписывать слишком многое возможностям человека и изо всех сил переделывать ребенка. Ребенок будет развиваться по своим склонностям и способностям. Но между черным и белым множество оттенков. И задача воспитателя в том, чтобы помочь ребенку справляться с собой. И не стремиться сделать из него нечто выдающееся, оценить то, что есть. Вспыльчивому мальчику Корчик советовал: «Дерись не чаще, чем раз в день, и не слишком больно». Для ребят постарше лучшим методом оказалось пари. Спорим, что ты не сможешь ограничиться одной дракой в день. Факторы наследственности, условия, в которых был зачат и рожден ребенок, физическая и духовная среда воспитания играют существенную, иногда подавляющую роль. Но в одних и тех же условиях отпрыски одних родителей вырастают не схожими. Медицина и педагогика – это поиски гармонии между множеством неизвестных факторов, главный из которых – собственная природа ребенка. Закон антитезы следует помнить и в воспитании ребенка, и в управлении государством. Преследуемая вера вызывает сочувствие, подавляемое самосознание, национальное и сословное – мощный протест. Гнешь ребенка в одну сторону, он выпрямится в другую. Традиционная среда воспитает прекрасного человека из послушного ребенка, но тяжела для того, кто сам ищет путь. Назло в религиозной семье вырастает атеист. Идейная среда поощряет ищущего, но тяжела для того, кому нужны готовые истины. Живущий в безмятежном довольстве не выработает упорство. Тот, кого с детства натаскивали на карьеру, вырастает упорным, но упорство будет направлено на внешнее, а не на то, что составило бы подлинные потребности человека. Себя такой человек не познает. Все позитивное в такой среде временно и непрочно. За исключением удивительных случаев, когда проявляется закон антитезы, и ребенок мужает на зло. Ребенок в развитии. Отношения со взрослыми. Ребенок не раз изменится. Назвать его здоровым, послушным или активным – такое же несправедливое обобщение, как выводы о детях вообще. В периоды роста, на втором году жизни, в начале школы, в пору полового созревания, изменения проявляются сильнее. Родители пугаются, что ребенок болен или не могут с ним справиться. Пробуждающаяся личность проявляет себя в споре, в желании поступить наоборот. но едва ли не любая пора в жизни ребенка – пора трудного развития. Ортофрения, или выпрямление духа, наука о том, как делать каждый день по одному шагу и постепенно увеличивать груз обязательств. Мода на стерильно чистые детские вещи приводит к ослаблению иммунитета, желание оградить ребенка от грязи, к воспитанию нравственных коллег. Ребенок все равно согрешит, это нормально для человеческой природы. Скажи ему «я понимаю» и вместе ищите путь к исправлению. Солгать, украсть, смошенничать – все это случается. В борьбе с собой ребенок выработает нравственную устойчивость. Недопустимо систематически лгать, красть, мошенничать, принуждать слабых. Уважать подростка – значит не скрывать запретные темы, в том числе не отказываться от обсуждения половых и социальных отношений. Укреплять представление об идеале, но раскрывать и реальную сторону. Воспитатель не должен внушать ребенку досягаемость высочайшего нравственного идеала или притворяться, будто сам не имеет пороков. Но и воспитатель пусть не питает иллюзий. Среди детей столько же плохих людей и столько же различных типов недостойных поступков, сколько и среди взрослых. Позволяем мало как ребенку, требуем много как взрослого. Но разум ребенка не слабее, недостает лишь опыта. Чувства сильнее, и он еще не умеет их сдерживать. Нет специфически детского поведения. Есть обстоятельства и характер. Учиться ребенок может, только подражая взрослым. Он говорит взрослыми словами, повторяет взрослые правила. Зачастую он понимает их неверно, а еще чаще взрослые неверно понимают ребенка, который не имеет иных слов для самовыражения. Свою неопытность, беспомощность, незнание правил ребенок компенсирует наблюдательностью. Он подмечает тысячи мелочей, которые не увидит взрослый. Он разгадывает ситуации и приспосабливается, но от этой работы ребенок быстро устает. Взрослые не понимают природу двух важнейших вещей – игры и скуки. Игра не развлечение, а главное дело. В игре ребенок раскрывает свои возможности и узнает товарищей. В ней он равный. В ней устанавливаются отношения, и пренебрежительно отнестись к игре, прервать, заставить заниматься делом – грубая ошибка воспитателя. Скука может проистекать как из недостатка впечатлений, так и от обилия, от избытка контроля, от плохого самочувствия, от вялости ребенка и от излишней активности. Не успевает ничем увлечься. Со скуки толпа детей начинает беситься, и справиться с ней чрезвычайно трудно. Взрослые навязывают детям свои правила и судят их по своим законам. А потом дети начинают судить взрослых. Они видят, что взрослые не умны и не искренни, не свободны и несчастливы, не так уж добры, а все их запреты – вздор. Одна из причин, по которым дети перестают верить в родительские советы – склонность взрослых драматизировать. Заболеешь, сломаешь себе шею, выгонят из школы. Последствия наступают не сразу, не всегда, не во всей полноте, а ребенок перестает доверять. Лучше указывать на неизбежную, а не крайнюю гипотетическую опасность. Ради взаимного доверия следовало бы рассказывать детям сказки. Терпеливо, с уважением и к слушателю, и к сюжету, с пониманием, что и рассказчик всего не знает, что сказка – отчасти увлекательный миф о творении, отчасти и реальное событие. Воспитатель видит свою награду в искренности ребенка, а дети уклоняются от разговоров по душам. Следует вспомнить, ребенок находится в зависимости, он раб взрослых. Стоит ли ждать искренности от раба? Взрослые не привечают льнущих, притворно ласковых детей. Их лицемерие неприятно. Но это дети по слабости духа или тела, нелюбимые товарищами. Куда же им еще идти? Искренность детей скована условностями. Снять запреты на задушевное общение детей между собой, и они станут откровеннее со взрослыми. Так в интернате перестали жестко ограничивать разговоры перед сном и после, лишь бы шепотом не мешая товарищам. Этими разговорами ребята охотно делились с воспитателем. Они вспоминали прошлое, мечтали о будущем, решали этические вопросы. Стремитесь к доверию, но уважайте и право ребенка молчать и хранить тайну. Основы общей педагогики. Воспитатель и ребенок в коллективе. Педагогика – наука не о ребенке, а о человеке. Дети – незнакомые нам люди с иным опытом, иными чувствами и понятиями. Главное – признать свое незнание. Хороший воспитатель тоже делает ошибки, но признает их и учится у детей. Уважение отнюдь не сводится к отсутствию физических наказаний. Ребенок находится в полной зависимости от взрослого. Воспитанник интерната или ученик в школе вдвойне. Лишить его жалкой собственности или привилегий, уединения, запретить играть, обругать или пригрозить, не уделять ему внимания – все это серьезные наказания. И в семье, и в школе, и в интернате следует поддерживать уважение к личной собственности, опрятности и физическому труду, приучать к работе и заработку. В детском доме стоял шкаф со стеклянными дверями, куда клали любую находку до востребования. Полку находок следует завести в каждой семье. Орудия уборки, половая щетка и так далее ставились на почетное место у входа в класс. Дома их также стоит держать на виду, учить пользоваться инструментами. Школьные и лагерные дежурства оплачивались. Желательно также оплачивать труд ребенка в семье сверх выдаваемых регулярно карманных расходов. Каждому ребенку нужно иногда побыть одному. В детском доме вместо огромных спален Корчик вводил коридорную систему с небольшими комнатами и отдельными помещениями для тех, кому нужно отдохнуть от общества. В семье у ребенка должна быть своя комната или хотя бы неприкосновенный уголок. Дух и тело тесно связаны. Воспитатель – тот же врач, подмечающий симптомы здорового и больного ребенка. Порой лучшим лекарством будет доброе слово или поцелуй, и бывает, что дурное поведение вызвано дурным самочувствием. Так девочка-подросток демонстративно швырнула на стол воспитателю надкусанный хлеб. В наказание была отправлена в постель и тут же заснула. Оказалось, она не высыпается, и рада бы лечь пораньше, но стыдно быть как маленькая. В семье тоже следовало бы учитывать особую усталость подростков, с которой не считается и школа, нагружая их все большими заданиями и социум, нагружая все большей ответственностью и страхом перед скорой самостоятельностью. Трудные болезни роста. Подросток сутулится, шаркает, огрызается, дерзит. Быть может, всего-то и нужно – лечь спать как маленькому. Основная проблема коллектива – сочетать интересы всех и каждого. Эта проблема присутствует в семье с самого рождения ребенка. Малыш мешает родителям спать, родители принуждают ребенка к режиму. И тем острее она в школе и в интернате. В особенности дети страдают от общих правил. Одному эти правила стеснительны, другому чересчур широки, не держат. В режиме нужно оставлять лазейки. Так в лагере разрешалось раз в неделю меняться местами за столом. В детском доме при фиксированных порциях не ограничивали раздачу хлеба. Равновесие правил и льгот нужно создать и в семье. Если нужно строгими мерами пресекать помехи в учебе или сне, то не менее строго следует наказывать тех, кто мешает общей игре. Во многих просьбах ребенку отказывают, чтобы не надоедал, а надо бы выслушать. Большинство просьб не сложны, и найдется способ их удовлетворить. Хороший воспитатель пытается учесть разные потребности детей в еде, тепле и сне, поощрить робких, помочь слабым. Ради блага детей он вынужден быть несправедливым, уделяя кому-то больше внимания и любви. Это лучше, чем справедливое равнодушие. Без помощи детей не решить ни общих задач воспитания, ни ежедневных бытовых вопросов. Нужно предоставить им возможность осознать и сформулировать собственные цели, кем, какими они хотят стать, в чем исправиться, в чем раскрыться. Ребенок хочет серьезного к себе отношения. Он примет и дисциплину, и большое количество учебы и труда. Он ждет советов и указаний. Он даже любит порядок и просит, чтобы ему помогли быть хорошим. Но он должен видеть, что в воспитании есть цель, что его силы будут верно оценивать и щадить, иногда дадут передохнуть. Ключ к примирению разных интересов – самоуправление. Общее собрание, коллективная совесть, укрепляющая, но не подменяющая личную ответственность. Жизнь в коллективе осложняется проявлениями детского эгоизма. Эгоцентризм ребенка – следствие его неопытности. Ему кажется, что все начинается с него. Постепенно в центр мира попадает его семья, его народ, его поколение. Но многие ли взрослые доросли до понимания места человека во Вселенной? Трагическое заблуждение 20 века – вера, что прогресс исключает новые войны. Дети сопротивляются правилам, которые взрослые устанавливают из предрассудка или для своего удобства, зато соглашаются с правилами, нацеленными на поддержание мира и порядка. Ради общей гармонии озорники пытаются совладать с собой. В поисках общей гармонии Ребенок обуздывает свой эгоцентризм, начинает понимать других людей, учится доверию. К раскрытию индивидуальности конкретного ребенка и обретению им места в мире и сводится трудная работа воспитателя и воспитуемого. Заключение. Слово «уважение» повторяется автором очень часто, и под ним он понимает нечто более трудное, чем сентиментальное умиление ребенком или признание ценности его жизни, и даже нечто большее, чем обязанность уделить малышу максимум внимания и средств или позаботиться о его будущем. Речь идет об уважении не к ребенку вообще, а к этому конкретному ребенку. А это значит, что прежде всего его нужно понять в его неповторимой и не всегда приятной индивидуальности. С момента рождения для матери начинается труд понимания. Она не смеет сравнивать своего ребенка ни с прописью, ни с более удачным примером. Ребенка нужно принять таким, каков он есть, уважать его настоящее, а не потенциальное будущее. Нужно принять его слабости, физические и душевные, его потребности и капризы, даже его дурные стороны. Что-то удастся исправить, постольку, поскольку ребенок сам этого захочет, а воспитателю хватит любви и умения провести его по избранному пути. Многое так и останется, смягченное, но мучительное и для самого ребенка. И его трудная борьба с собой тоже заслуживает уважения. С самого начала жизни малыш оказывается в немыслимом напряжении. Его не уважают и не ценят таким, каков он есть. Лишают собственности, свободного времени, выбора и любых иных прав. Его всячески поощряют быть лучше, становиться старше, то есть превращаться в другого человека. Уважать ребенка значит признать его право на сегодняшний день, на то, чтобы быть собой уже сейчас, а не в будущем. К ребенку относятся словно к слабоумному, алкоголику или арестанту. Ему не доверяют даже выбор занятий, его собственное здоровье, общение с людьми. Его постоянно уберегают от болезней, несчастного случая, социальных катастроф. И так, всячески защищая его, по сути дела лишают ребенка нормальной жизни. Доверить малышу самое дорогое, что есть у нас и у него, его самого. Это и есть первое и высшее проявление уважения. На такое доверие ребенок ответит родителям и воспитателям взаимностью. И с этого начнется, опять-таки, взаимный труд воспитания.